بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء. محمد أكو في شيء ده؟ هذا ده تميز شو؟ ناد متشر. موسى سبين التمديد. حجية قول الصحابي. أستاذ вопрос, который у нас сейчас будет обсуждаться, حجية قول الصحابي. То есть является ли قول الصحابي حجة؟ نعم. То есть несмотря на то, что мы заранее, альхамдулиллях, уже в общем узнали, то есть маздар этого вопроса, но это. وذهب الإمامان مالك والشيخ أيوب في مذهبه الجديد. في مذهب الجديد على التفصيل الذي ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه على الورقات, وهو قول بعض محققي الأصوليين منهم ابن حزم الشوكاني إلى أن قول الصحابي في الدين ليس حجة. أشوف سبب اختلاف. شو مبرتك؟ معليش. Это очень милый стоит. Или анна каула сахаби фиддин лейса худжатан аля гайрихи минан нас. Каля имам Маликун куллун юхазу мин каулихи ва юрадду алейхи илля сахибаву или сахибу Аба Хамза. Амтиана бима индика минан илм. صاحبة почему? إلا صاحب هذا القبر يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فين دفن أصحاب مالك؟ أو غلط؟ أبو عبد الله. понятно أصحاب مالك. كل يؤخذ من كل ورثة любой берется своя, кроме то есть того, кто в этой могиле и показал на мечеть Паса Николая или статуса на могилу Паса Николая. Да. Нет. А джумля там муджиба. Уджуба у нас. А? Кану лянна сахабата башарун гайру махсумин. Кану ас-сахабата башарун гайру махсумин. Вакады кану ахадухум якулю лкаулу ва юфтау фихи. Фаиза нуббиха ла фатихи раджа'анху. وكان بعضهم يرد على بعض. انظر على سبيل المثال كتاب الزركشي اللي جابت لما يستدرك هائشة للصحابة لما هم مطبوع. Да, то что, а каким образом они аргументируют то, что ас-сахаба башар, да, а в этом Масуми, то есть и каждый из них и говорит, то есть и ошибается в своих словах, если то есть кому-то из них была сделана ошибка на его слова оставляли и так далее. То есть он возвращался. وذهب جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأحمد ومالك في أحد أقواله وشافعي في مذهب القديم إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا. Как это قول الصحابي может противоречить إجماع? Состоялся иджма фукаха. То есть и нашли каулу ас-сахаби, который противоречит вот этому иджма. Что делать? Я понятно сурту мас'аля? Например, состоялся иджма фукаха. Знаешь, то есть, почему? Почему говорит? Потому что это же великий имам Ахмад Майя. То есть в этом случае, то есть каулус сахаби не считается как бы в этой масале халяф. И иджма гайру мутабар. Потому что масале халяфия. У нас есть вот, смотрите, табака сподвижников. Потом те, которые посланы, И вот, вот здесь вот состоялась иджма. У нас есть сахихан, то есть пришло от какого-то из подвижников, то есть алкоголь бихаляфия из лиджма. И не прерывно, то есть Ибн Муид или кто угодно, то есть Ан-Науи, Аль-Курдуби. То есть кто-нибудь мин аль-Мутахирин и прерывал лиджма. Возможно, по многих случаях. Не знаю, вот этот вопрос, который это. Просто если у них было ичма у сахаба, то тем более должно Если это достоверно от них, от Ахмада, например. Если это достоверно от Ахмада. И поэтому, то есть, и как, то есть, поэтому этот вопрос нужен, как мы проходили, да, то есть, на, типа, ты как раз отсутствовал, разбирали вопрос иджма, и зачитывали слова Ибн Таймии, то есть, и других ученых, и Ибн База, то что иджма сахаба факат. Иджма муатабар, иджма сахаба факат. Все, то есть любой иджма, который с нас посвящен, ля муатабар иджман, валя худжатан. Иджма, то есть этот акол Ашейх Ислам Тайми, как, то есть, как мы зачитывали несколько фатав из этот, его шни, это хил масал, мин баб суфик, также об этом сказал Ибн Тайми фи акрит ливасты, также, то есть об этом сказал Шейх Ибн Баз, да, то есть мы зачитывали фатав, то есть Шейх Ибн Баз, сказал, то что иджма мухтабар ху иджма сахаба факат. Ва-ва-ля юкбаль. Иджма ху иджма. Иджма катаи, как иджма сахаба на то, что амани айзакат муртаддун. Иджма, то есть и подобного рода иджма. Все остальные иджматы ля тукбаль. Ля тукбаль. Аллаху алим. То есть масали ахлафии, то есть ну как Аллаху алим лично я, то есть становится книга, это мнение шейха Ислама Таймии, то есть и сырвинг, и ученых средних шейх Ибн Баз и других, то что иджма ху иджма сахаба факат. Все остальные иджма для тукмина. Аллаху алим, то есть как бы там ни было. Несмотря на то, что некоторые из ахли аим отрицают иджма вообще. То есть то, что иджма вообще не ходит, но этот корень, то есть говорим о табах. Аллаху алим. То есть, почему? Потому что, как об этом объяснял Ибн Таймии и другие, то что умма очень сильно распространилась после сподвижников известным словом имама Ахмада и других, то что ман идда аджма факат казиб ла ядри ла аллаху мухталафу. Да, она может существовать. Они не отрицают существование иджма, что оно теоретически может существовать, да. Но ты просто физически не можешь об этом узнать. Ни один человек, откуда ты, то есть, собрать всех ученых, да, которые существуют? Нет, я имею в виду, смотри, вот, если те, которые говорят, что иджма может быть после сахаба, тоже может быть иджма, и что она является худжей в исламе, тогда как, допустим, вот хадис, что будут времена, когда люди будут знать только ля ля иляха илляллах, а все остальное не будут знать. То есть получается, среди них же они же будут мусульманами, среди них тоже будет иджма, допустим, что каких-то вещей шариата вообще нету, то есть они их знать не будут. Тогда что это, иджма лучше? Да, как? Люди будут, в хадисе пришло, что люди будут какое-то время жить, и они будут знать только ля иляха илляллах. Ну. Вот. То есть получается, в их время будет иджма на отсутствие каких-то шариатских хукмов. Да, если да. Они кроме ля иляха илляллах, да, да, получается, на среди них иджма в этом джазе, то есть иджма тогда получается? Никак. Это не иджма. Иджма на какую-то масалу, это иджма, это ильму бимасалатин ма. То, что у них есть знание о том, то, что шариатский хукм это такой-то. А здесь иджма аль-джахль, то есть иджма из верхних ашрутов, это чтобы были фукаха муджтахидун. Били джма, что мин шурут иджма, чтобы были фукаха муджтахидун. Точно так же, как у сподвижников иджма собирается только когда среди них муджтахидун улама. То есть не все вообще сподвижники, а именно которых. А это джагля, который не знает. То есть. Но это же время, оно в любом случае, оно же придет как, оно же не сразу придет, постепенно же. Ну да. И постепенно эти улема уходят, уходят, уходят, допустим, теоретически там останется один и два. И получается, нет, что второй не останется. Нет, это не джма. У них просто они собрались на отсутствие знаний обо всем остальном, кроме этого. Нет, это не иджма. Ну. То есть придет момент, когда останется там 3, 2, 1 ученый, допустим, да, да, да. То есть тогда получается в это время он будет один и будет двое. Нет, иджма бешрадских хокм, то есть придет какая-то наделя. То есть тот хокм, который дает, то есть это масали и чтихадия. Масали, то есть какая-то наделя. Например, предположить, да, сейчас я не знаю, что какой-то банковский оборот. То есть какой-то вид из видов банковской, то есть торговли и так далее. Если предположить, сейчас нет ученых муштахидов, кроме как 4 человека. Вообще, вот, теоретически просто и они все четверо, то есть вот сейчас вообще среди тулябы ученых нету, кроме как вот эти четверо, все не существует. Одни только Аллах мусульман, то есть да, к этому еще. И они все четверо сказали, что это можно. Иджма. Все мусульмане делают. Отталкиваясь от того, что все ученые так сказали, все. Это какая-то наделя. А это они все скажут, то, что, например, масса на носки нельзя делать. Все, да. То есть их не джима, понимаете? Не, не понимаете, но люди же, допустим, остальные люди, они же не знают, допустим, например, это так или не так, например. То есть эти ученые, не, они вынесли неправильно слово. Да, но все мусульмане делают фасалю ахли дикин кунтум ла та'ламун. А поэтому всегда ответственность несут ученые. Да, и они на себя. Если они иштихадом действительно пришли к этому мнению, а оказалось это финансовый амр не так, то есть фалахум аджун вахид. Да. Да. Да. Да. Тэфам Мансур до судного дня будет. Тэфам Мансур будет до судного дня. Это нас усвоили. Тэфам Мансур всегда будет до судного дня. Точнее, не до самого судного дня, а до того момента, то есть до больших, то есть до того, как солнце взойдет, да, да, да. Потому что судный день начнется после того, как солнце зайдет Эмин-Магриб. А в этот, когда солнце зайдет Эмин-Магриб, ни одного верующего не останется. Ни одного. Это никто не увидит, кроме как кафиры. Да, да. Подует ветерок и заберет все души. Да, то есть. Ну нет. Даджали его Айса убьет. Да, да, Айса спустится и убьет. Это. Вот. فذهب جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأحمد ومالك في أحد أقواله وشافعي في مذهبه القديم إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخلف كتابا أو نص أو سنة أو إجماعا مش أو إجماعا وإنما قول ذلك فإنه многие مثال это уже нужно учитывать. Ну, лично я, например, у меня самая большая проблема была это кровь. Является ли она наджис или нет. И не было бы проблем, несмотря на то, что там и джматы, нету ни одного достоверного хадиса вообще указывающего на то, что кровь наджис. Вообще и тляка, ни гаин, ни одного хадиса. Мало того, все аяты, хадисы и жизнь сподвижников и табиин указывают на обратное, то, что она чистая. Да, то есть, да, то есть, и многие другие их не действовали, одного кровь вышла, другого, третьего, все, там кто-то выделил себя что-то и так далее, вот потекла кровь, то есть он в намазе был, и, то есть, или встал намаз и так далее, многое, да, остальное. Но ведь это конечно не достоверно. Нет. И. Да, то есть он хоть дай в наш пользу, но не достоверно. Нет, сейчас видите, там бывает, то есть на горде. Шейх Эдубьян Субхану в этой масале Аджаза Вафада. Аллах, я у этого человека видел акваль вообще, вот Субхану Аллах, такого вообще умного человека. В общем, фактом, то что это. Единственное, в чем масале Брайтон Анукалил Иджма. И многие современных ученых не приняли это Иджма, Шейх Альбан, Шейх Усимин, Шейх Мубас, если не память, тоже не изменяет. Я принял то, что кровь, значит, ляжи лиджма? Ляжи лиджма? В общем, этот. И сказали то, что Ибн Таймия фи умдаль шархна умда передал то, что передал лиджма Ахмад ибн Ханбаль. Ну, то есть это, здесь если просто опереться на Ибн Таймия в этом и склониться к тому, то, что он здесь не ошибся в этом, то есть и также еще нужно учитывать то, что Ибн Таймия достаточно был еще, то есть это шах на умда, это одна из первых его, то есть он еще нет, то есть ну в начале своей, то есть это да. И учитывать, если принять во внимание то, что то есть это книга из первых, то есть это которая не из последних его работ, из чехадат, то есть он в начале его шни как сказать это, преподавательская деятельность и так далее, все это. Аллаху алим, то есть это, субханаллах. Я долго все это, лично я, Аллаху алим, Шейх Дубьян вообще этот, вообще доказывает, что это не надо. А то, что Джима, он сказал, то, что халяв сделали некоторые ученые, мутакаллимун, в этом вопросе. Она там длинная, огромная. Нет, там все очень просто, конечно, такой Дубьян. Вот такой Дубьян. Абу Амир Дубьян. Ну и что Дубьян? И что такое Дубьян? Да сейчас кто на должность может? Сейчас тебе очень просто скажешь, а что вот шейх такой, ты хочешь сказать, вот это все не знал, что? Сейчас очень просто. Я вот когда хадисы объяснял, то есть являли обзор, который представляешь тому, на чем был шейх Аль-Бани. Очень просто там отвечают, что такое сказать там, шейх Аль-Бани все не знал, что муслим, не муслим. Все очень просто. Готов ответить, ну вот кто такой шейх Дубьян? Ну ученый, да, ученый, что кроме него ученых есть что? Да. Да нет, это лишний раз. Я думаю, сейчас нас опять начнут закидывать джамаатами. То есть вот там шейх такой сказал, там сказал, ну куда вы опять? Фитначи вышли против этот. Шейх Адубьян. Нет, Хан же известный, он такой там. Некоторые очень сильные инкар этому делают. Знаешь, как бы там не было масали. Шейх Адубьян осмотрел халяв, он сказал, что были улама, аль-мутакаллимин, которые сделали халяф. Если здесь подойти к тому, то, что это масали иштихади и фихаская, то мутакаллимун, которые не связаны с акидой, то есть их не халяф принимается. Почему? Потому что уже во время Ибн Хазма, то есть во время Хатиба аль-Багдади, уже все, то есть Айман калям стал вообще какая-то. И если... Считается? Ну, а тогда мы сейчас всех уберем, всех, то есть мы сейчас вот этот период просто всех уберем и все. Всех вообще. Сейчас, ну, почему? Потому что этот период, взять, я знаю, тот же Аркад Абу-Бакр на арабе, то есть все. Мы всех просто уберем и все, всех. А тот же Ан-Науви, то есть, или подобные. Мы сейчас всех должны оставить. Всех их просто возьмем и оставим, и все. Ну как... Не, мутакалимун, кто такие? Это которые иштагалю биалю на калям. А это их не период был, всех вообще. Всех вообще. Даже Хатиб аль-Багдади уже рассказал то, что его время уже все. Это те, которые уже аттасару биль ашари, валь и'тизаль, то есть биль худу, биль та'рифат. Вот это все. То есть те, которые именно отошли от манджи аль-хадис, вот, на котором были имам Бухари, имам Ахмад. Вот те, которые вот это мутакаллимун. Ну. Но он имеет это те, которые вообще хадисами не занимаются. Да, то есть от тех, которые да вообще хадисами не занимаются. Да. Нет. Не, а это фиховская вопрос. Да, да, да. Да, я думаю, наверное. Нужно. Да, я понял тебя. Я согласен с тобой, то есть. Но факт в том, то что. Да, хорошо было бы узнать, кого имел в виду шейх ад-Дубьян, мутакаллимин. И также, то есть, это, даже если с этим не согласиться, потом, то, что это, у нас вопрос о другом. Если, например, кто-то намазывает о том, то, что вот это иджма, который передали аль-Куртуби, ан-Науви, потом Ибн Хазм, если не помню, не изменяет. Потом Ибн Таймия передал от имама Ахмада, то что он передал, что там иджма, в книге фи шахи аль-умда. То есть, да, вот это, то есть это. Если вот с этим всем согласились, что вот это ишкаль, то есть и тот, кто на том мазлит, то что это худжа, то все, то есть у него вот это иджма делает таксис с вот этим всем текстом. А если нет, то... Но вопрос действительно этот, Аллаху Алим, то есть вообще сильный, трудный. Все зависит от усули человека, то есть на которых он, то есть на усулях, которых он. Шейх Усмин, по крайней мере, не принял этой джима. Не принял. Пишах аля умда. А? Да. Он сказал то, что да, не принял эти джима. И шейх Аль-Бани тоже не принял эти джима. И шейх Мукбиль. Да, и Шалкани Садихана не принял. Сказали то, что это. Несмотря на то, что Шалкани известен тем, что передает джиматы в Шахмуте, в Финале Аутар Касирин Джидда. Даже передают джимат этого Ибн Мундир. А это не принял. И Садихан тоже не принял. Аллаху алям, то есть это. Аллаху алям. Как бы там ни было. Если бы была бы отдельная фатва Ибн Таймии еще другая, помимо его шахна, он почему-то шахн, он достаточно в раннем возрасте сделал шах, то есть он еще не достиг такого. То есть это. Еще достаточно молодой был. Знаешь, как бы там ни было. Не, а он, а кто-нибудь еще от Ахмада передает это Джмакумиру? Да. Да. Я с тобой не спорю. Это указывает на то, что это Макана Машхуран от имама Ахмад. Макана Машхуран. Почему? Потому что мин а'ля мин нас би имам Ахмад не передали это. Ну это, то есть это... Не-не. Это понятное дело, не-не. Они относят ли это к имаму Ахмаду, то, что имам Ахмад передал Джума? Вот если бы это передали, например, Аль-Халляч, или подобным, то, что имам Ахмад передал Джума. Ну, а где? Из какого-то из таких ривоятов. А Аль-Халляч до нас не дошла же телеком. Не-не, разве Ибн Таймия передал, что откуда взял он этот имам Ахмад? Или он просто сказал, то есть... Да, вот, я не спорю, если опереться, то, что Ибн Таймия здесь не ошибся, то, что, то есть, и все это вместе взять туда, ляшка. На то, что наджис вообще нет. А из чего не приходил Ибн Таймия? Наоборот, ахадис указывает обратно. А я. А почему вы Иннама. Аль-Ая. Аллай и некоторые хадисы недостоверны. Недостоверно хадис взяли из него дело, да? Я не поставил его достоверно, да? Да. Ну а я не указывает однозначно, но потому что лично нам решает он вообще. А это, что речь идет не про это. Знаешь, как бы там ни было, то есть это. Масали мушкили. Ну, там указывает в зависимости от количества снега. Нет, кто разделил этот корм вообще, то есть даже нет. Лично я даже не это. То есть наджис, если это наджис включать этот, а капли вышли, да, там да. Стакан, там мочи капли вышли, что это не наджис. Ну, реально просто там копейки это маленькая. Что, вроде не считаешь, что это как бы оно больше, ну, знаешь, а какие-то больше, да. Как там не было, ладно. Самое главное, чтобы каждый из нас был, то есть этот, правдив и не следовал своими страстями, чтобы он не искал вопросы таким образом, чтобы подстраивать под себя как, то есть, удобнее, лучше было. А чтобы действительно, если он видит то, что какого-то кого, то есть, сильнее, и ближе подходит под шариатские тексты, под шариатские тушь, чтобы брал, даже если это каким-то образом не устраивает. Самое, что он не был эмир-муттаби-эмир-ахва. И факт в том, что какой бы у меня не возник остальных эфикасских вопросов, что он не был, который этот баон рухас, который только ищет для себя, чтобы что полегче взять это. Как это? Один про шейх Аль-Хазин говорит, да нет, что шейх Аль-Хазин у него все ших, все харам, все куфр, все ших. Он только это и говорит, то есть у меня урок. Я говорю, а чем нужно, чтобы он халяль, чтобы не куфр. Субханаллах. Один этот, я не буду говорить на запись, кто это говорит, то по-самому. Мой человек может проблем. Еще рассказал один из этих известных, да, ездил на Дауруш Хазин, где, то есть, на каш, ну, по его словам того, кто ездил, то есть он то есть Атера Мин Ясир Бурхан и так далее, то что он присутствовал на Даурах и выяснил, короче, то, что шейх Хазин, у него нет таких доводов. Не скоро не суна, коль аль-Лун, то, что ляузы биджаль, все его доводы только акли, то есть там все это, люга, не люга, то есть это все это. Он либо лжец, валлахи, либо он лжец, либо он не ездил. Никакие дауры. То есть это ложь вообще. Он вообще, я не знаю, около 12 часов он только потратил на привождение аятов, хадисов и высказываний ученых аниме. Два дня, первых два дня уроков, то есть у него ушло тут только, да. Да. Он сидел только и зачитывал. Там уже даже перестали возмущаться, у них уже слов нет. Они просто от него это взяли и не приняли. А вот это есть? Да, у меня дома есть. У меня, но, к сожалению, МЧС, Субханалла, первый день не выставили, только второй день выставили. Не выставить, нету, только второй. Видео это второй. Вот Акаш Шубхат, вот это видео, это второй день. А он первые два дня у него не дошло. Нет, есть видео, там сейчас есть, нет, только полтора дня. Да, вот это второе видео. Они его обрезали, собрали все аккуратно. Ну, у братьев есть полностью все это. Есть кто записали? Есть кто это? Да, это записали. Да, ты им тоже не хочешь дать. Можно достать? Да, можно достать. По-моему, да. Вот, у Захарии. Да, Лешка. Ваня Макаров. Вот таким образом это все это. Ваня Макаров, далеко ли одна сахабата Рафаку, а Наби Алейхиссалам фи икаматихи ва сафарихим. Рафаку, то есть сопровождали его, именно Мурафака, сопровождали его, да? Фи икаматихи, то есть икама, это имеется в виду фигуре сафар. Как это называется? Да. По сафари, то есть икама здесь дидду сафар. Понятно? Ва самиу аквалу, то есть слышали ва шахиду афаалахум, то есть были свидетелями егошних слов, дел, ва такриратихим, ва ахкамахум. Фа кену бидалика а'рафа хэзил уммати би раббиха, ва а'лама нааси би китаби Аллахи ва суннати Расулиха алейхи салату вассалам, ва аксарахум ихласан лиллахи ва хирсан аля лхайр, хатта асбаха лахум بهذه الصحبة المباركة وطول رفقة للنبي عليه الصلاة والسلام والعمل معه ملكة علمية راسخة. فهمتكم يا فهمت التكست؟ تشتى لا إنما قال ذلك لأن الصحابة там дальше إجماع не будет, да, рассматривать القرآن. Если будет, то еще раз Аль-Джма 125. А, как раз мы уже прочитали. Знаешь. Ладно. Почему? Потому что сподвижники, они сопровождались сюда по Сан-Клага. Будь то, Филикама, будь то Эфисафар, да. И слышали вошние слова, и были свидетелями вошних действий, то каким образом, то есть он так рад, то шаруфат и так далее, то каким образом. То есть, и они были самые знающие люди о Всевышнем Аллахе. И самые знающие люди об книге Аллаха и Сунне Посланника Аллаха, алейхи салату ва салам. И самые сильные, то есть, ихласан лиллахи ва хирсан аля лхайр. Даже, то есть, стремились к хайру. Хатта асбаха лахум, то есть, пока у них по причине ас-сухба аль-мубарака, ва тули рифка, и то, что они долго сопровождали посланника Аллаха, алейхи салату ва салам, и действовали вместе с ним маляка. Как это маляка сказать по-русски? Свойство, то есть способность, то есть вот это. Да. Армия Росиха. Нам маляка тун митун Росиха ва вазукун бихи. Заукун бихи, да. Вазаукун бихи, то есть как это? Склонность? Нет. Да. Вкусили, да, вот это. Да. И фарикуны байнул хак и валь батл. И поэтому человек, когда долго, если он харисун аля л-ильм и харисун аля л-хайр, то есть и он, у него ихлас, чистое сердце, и он, то есть, этот, иншалла, то есть из числа требующих знаний, все, что Аллах будет давать вот эту способность аль-малика, то есть это как вот, да, то есть человек юфарику бен-хак валь-батиль, юфарику, а то есть и почему? Потому что это обещание Всевышнего Аллаха, да? Ин таттакуллаха яджаль лакум фуркана, ин таттакуллаха яджаль лакум фуркана. а те, которые, то есть тем, которым слышала ля межал аль-фуркан бин-нас ля-айр гум ля-айт такуна Аллаха фа-хазу аль-хакку ля-лати ля-мирята фи-хи вы-фарикуны бен аль-хакку валь-батли ва-кад шахида ля-хум Аллаху та'аля бен-наху кад рады анху ва-раду анху ва-шахида наби алейхиссалам бен-нам хайру куруни хайзихи л-уммати. Поэтому этот пункт тоже очень важен. Тот, кто хочет, то есть, что такое понимание в религии? Понимание в религии — это не то, что кто-то из нас будет знать, что сказать там хамбалит или ханафит или маликит или нет, это не понимание. Это просто, то есть узнавание и таксир маалюмат. То есть ты просто знаешь, то что там сказал. А факы в религии, Аллах это тот, кто понимает эту религию, то есть и знает, как она работает, то есть и знает, то есть может отличить бен аль-хак и аль-батл. То есть этот человек факир. Этот фахн, как это пришел хадис аль-Бухари, фасанкулаха, алейхи салату вассалям, сказал, иннама накасимун, валлаху ю'ти. То есть фасанкулаха оставил это знание здесь, это понимание. То есть а кому Всевышний Аллах его даст, из него что-то, а кому нет, то есть и можно видеть, сколько людей, которые занимаются требованием знания, но сколько из них, то есть те являются, которые способны понимать или могут понимать. И Всевышний Аллах, алейхиссалам, посылает очень важно то, что везде Всевышний Аллах указывает «Эль-Галидин Аман ин тартакуллахи джаллакум фаркану, кафиранкум сайятикум вафирлакум». Интаттакуллаха, то есть это джумля шартия, ин харфу шарт, интаттаку, яджа'аллакум, фа илля, фа ля. То есть если вы будете, то есть только вот атаква, то есть выполнять то, что Всевышний Аллах приказал, и остерегаться от его запрета, то Всевышний Аллах вам даст аль-фуркан, если нет, то нет. Поэтому, то есть биннас аля, тот, кто ля йуджуд ляху фуркан от Всевышнего Аллаха, «Валяет так и ляга, биннас ля-ая». То есть, что бы он о себе не говорил, кто бы что о себе не говорил, если человек «Ляю фаррик бин хакки валь батиль», «Фаго ляет так и», почему даже быть такого не может. Чтобы он был из числа богобоязненных, правдивых, искренних людей, и Всевышний Аллах оставил его глупым, то есть, который не может отличить «Аль-хакка валь батиль». Здесь не идет речь, что поэтому делать, человек может не знать все масэры фиховские, или кто там что сказал, или нет, он просто, у него будет способность, то есть он по причине, то есть набирание знания, юфарик бен хак валь батыль. Это бинас ля-ая, то есть и мы знаем то, что знание, и напомните, то, что шариат знание только лишь от Всевышнего и могучего Аллаха. Мы делаем асбаб, это, то есть тратим наши силы, всю нашу энергию, время, здоровье на требования знаний, а потом, то есть результат за Аллахом. И поэтому Всевышний Аллах сказал своему посланнику Аллаху, «Куль робби зидни ильман». Да, то есть это говорит о чем, то что ильм от Всевышнего и могучего, его нужно просить у Аллаха и быть достойным, чтобы Всевышний Аллах тебе его дал. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, делал дуа Всевышнему и могучему Аллахумма. Да, «Инья салька альман нахин, урезган таибан, амалан мутакаббалан». Да, это посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, просил Всевышнего Аллаха, «Аллахумма, инья салька альман нахин». То есть не просто ильма, альман нафиан, то есть тот ильм, который принесет тебе пользу. Почему? Потому что ильма очень много, знаний много, сколько хочешь вообще, море, океаны вообще ты знаешь. Сколько были ученые, кибар, гиганты, куфар, муртаддун. Почему? Потому что ильм, он бывает тот, который приносит пользу, а тот, который не приносит пользу. И это все указание на то, что ильм только от Всевышнего и могучего Аллаха. Это что из-за своего величайшего имама всех имамов, то есть имам Мучтахид Мутак Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим аль-Бухари, то есть который начал свой сахих мин хадис имам аль-Амар аль-Биньят, указывая тем самым на, то есть требующим знания, то что аль-Ния инна маликуль имлиин манава, то есть то, что этот пункт является очень важным. Тот, кто будет мухлисом, Аллахи отложил своим требованием знания и правдив, если что он никогда его не оставит, и даст ему фуркан, а тот, кто муттабин лил-ахва, то есть и стремится к славе, известности, и хочет быть, то есть каким-то там, то есть какой-то почет для судей, то для таких людей два бедствия. Первое, это то, что Всевышний Аллах забирает у них фуркан в этой дуне. Они ляю маизун, валяю фарикун бен хакки валь батль, то есть валя арифун аш-шария. А второе, то, что это будет, как это пришел хадис от Абу Хурайры, это самые первые люди, которые будут брошены в джаханнам. Это самые первые люди, которые будут брошены в джаханнам. Значит, во иннама Бетуль фирк исмин Наби Алейслам Аль-Амали Малакутун Амината Расиха Вазукун бихи Юфаррикун Байна Хакка Аль-Батин Вакат шахида лахум Аллаху Азза Ваджаль وقد شهد لهم الله عز وجل بأنهم قد رضي عنه ورضوا عنه وشهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم خير هذه الكون и поэтому الصحابة они были من أفقه الناس وأعلم الناس في الإطلاق несмотря на то что ошибались в фикхских вопросах но то есть ошибались в каких-то фикхских мастер но они в общем эту религию иешние макасит они понимали это но قالوا فالغالب أن يكون القول الذي قاله الصحابي في أمور الشريعة هو مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. إسказал то, что الغالب, то что قول الصحابي, то есть في أمور الشريعة, да, هو, то есть это как правило то, что он слышал это от посланника Аллаха. ولكنه لم يشرح بالسماع منه, то есть однако он не слышал, не لم يشرح بالسماع, то что он не слышал это от посланника Аллаха عليه الصلاة والسلام. أو يكون مما علمه به مشاهداته لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام أو تقريراته ولا مشرح من مشاهدة. То что он видел действия посланника, он видел, как посланник Аллаха عليه الصلاة والسلام себя вел в тех или иных обстоятельствах, как он вносил ахкамы, как он работал с людьми, как он, то есть какие у него были тасарруфат, то есть в тех или иных обстоятельствах видел это и знал, как правильно нужно действовать. То есть, но и вот эти те вопросы, которые невозможно одним словом объяснить, он просто знал, что так правильно. А потом, если кто-то от него это принимал, но нет, то есть это его уже не касалось. Авиакуну нам. Валяму шарх, валяму савих бин мушахада. Авиакуну кода фахимаху бимажмуа ма хасалаху мин аль-улуми. То есть битули сухбатихи или наби алейслам. То есть или это будет, он это фахм сподвижника по причине того, то, что все улум, алим, который он собрал, да, то есть нам, причем там часто мастари и шахади человек, то есть и вот этот фан, который на вазе события происходят вокруг тебя, ты, то есть понимаешь это то знание, которое у тебя в общем есть, то есть поэтому это говорит, это один из ясных чутких далил, потому что требование знания еще отталкиваясь и на недостоверных хадисов, что фаризатун аля кулли муслим. Понятное дело то, что нам, то есть каждому не является изучать, например, наследство, изучать Афиб Нумалик, то есть или еще что-то, да. Но в общем требование знаний этим должны заниматься все мусульмане. В общем узнавать сунну, узнавать шариат, узнавать религию, узнавать вот это все. То есть это видно из жизни сподвижников. То есть, да, и вот это все, да, то есть, может быть, не каждый должен быть, то есть мутахасы и так далее, но в общем, то есть обязательно должны быть кружки, в каждой мечети должен быть свой тольбрайм или ученый, который объясняет, который преподает, который все это. Вот это все обязательно должно происходить, чтобы мусульмане понимали свою религию, знали ее, чтобы, то есть обязательно должны преподаваться аль-мутун. То есть маленькие, которые, да, книги Расайль, которые в общем вкладывают в тебя основу религии, да, то есть как вот самый важный из них это вот тут Расайль, если Аиман Нажди, да, общеизвестный, потом некоторые, то есть как вот Акыт-Люсты, это достаточно важное, да, потом это. И подобное. Очень важно также то есть эти расаиль аль-аима, как то есть муамалят махли бида, каким образом к ним нужно обращаться, как, то есть дружить с ними или нет, то есть каким образом, как с ними вообще жить, поживать, и подобного рода действия является обязательным. Почему? Потому что это все нужно жить вот так, как они жили, эти ученые, так как они понимали вот эту всю жизнь. Нет. Смотреть, как они относились, как любить, как они вели с ними взаимоотношения и так далее, и тому подобное. فإن لم يكن من هذه الأنواع, то есть если он не будет, то есть если это не будет из этих видов, да, فإن كان قاله باجتهاده المحض فهو عدل عالم باللغة, то есть, а если даже и согласиться, то что это не так, то что он просто сахаби сказал это باجتهاده المحض, да, فهو عدل الصحابي عدل, نعم, عالم باللغة. Это очень важный пункт. Почему? Потому что ничто так не помогает фахме Куран Сунна, кроме как люга. Ничто так не помогает, кроме как люга. И после люга это усульфих. Вот эти две науки являются очень важными. Алим бисуль иштихад. Он является алим бисуль иштихад. Фаякуну иштихадуху ауля мин иштихади гарихи. То есть иштихад ас-сахаби ауля мин иштихади гарихи. По-любому. Говорит, мимман джа бадыхм на табиин, фаман бадыхм или фамин бадыхм. Сумма инна лавина каалу инна сахаби, инна каула сахаби яхуджатум, джаалуху фи мартабатин, бадыл китаба сунсу валиджма. Те, которые сказали то, что каулу сахаби яхуджа, то есть они сделали его аль-мартабу после китаба сунсу валиджма. Окабли каяси ва иштихади рай, то есть, ну, до каяси, или иштихади рай. Ну, вот этот каяс, это, то есть, тоже там чуть халяв. Ну, не знаю, лучше отложить это. Фаля джузу андахум лил муштахид, а яштахида райан и халифу каулу сахаби. То есть, нельзя мне, чтобы муштахид и яштахида райан и халифу каулу сахаби. Здесь вопрос тоже достаточно важный. Закят с этого, золотых украшений, берется или не берется. Знаешь. Тоже хлеб достаточно серьезный. Но у тех, у которых хадис от пастора Николая недостоверный, да, хадис у Мусалима, да, и хадис Айша, то вообще, то есть, ля ишкаль. Почему? Потому что пятеро именно сахаб, ну и фукаха, сказали то, что ля закята фил хули. Да, то есть, и по коллегам Иштахару, и неизвестно, чтобы кто-то из подвижников Анкара не сказал эби халяф и далек. А хадисы, которые из Тадалю, аля уджуби закята фил хули, в них калям, да, как камаго, ма'лумун и ма'руф. Даже некоторые налаима, как, например, кто же забыл я, сказал то, что ляйс буду шай фиуджу без закази хулей от этого, от пасхана Калла Ахлей Слату Ислам. Разницы нет, а хулей это украшение, то есть будь то золотые или серебряные. Да, шейх Абдулла Аль-Фавзан тоже отарвал для этого масала в Минха. Исламцы активно то, что нет закята. И Шаукани фисали джаррар, то есть это, как говорится, как книга, как говорится, название говорит само за себя, тоже это доказывает то, что нету сейль, то есть сейль это когда песок, этот, горы песчаные же есть? Сейль. Ну, на раз он сейль. Сейль. Обрушивается, и огромная такая масса песка, большая, земли скатывается, обрушивается вниз. Сносится он на своем пути. Вот это сель аль-джаррар, который... А? Лавина? Да, да, только испускает земли. Обрушился. Еще охранит эта книга сель аль-джаррар. Это что-то мощное, которое что-то за собой, что-то тащит. Называется аль-джаррар. Если трактор называют джаррар, потом стали называть этот локомотив в поезде тоже джаррар. А вообще джаррар это ман яджуру шайн ахр, то есть джаррар сыгр мубалага. Да, вот это и еще сель джаррар. А? Название ассейль аль-джаррар. Да, ассейль аль-джаррар. Не-не, сифтур масуф. И Шаукани там уже накада мазаб азайди. Почему? Потому что он ашарах аль-китаб, то есть мазаб азайдия. И халафа фи махалаф, то есть это. То есть матн фихавской фи мазаб азайдия. Это самый близкий мазаб к Ахль-Сунна из шиа. Самый близкий. У них то есть там чуть в некоторых этих. А так сам Аш-Шаукани был на этом намазане. И потом, аль-хамдулля, то есть это бы лягу. Вот ахаддаса айдан джиддан фи мушрикин вазар бил-джахр. То есть это... Вообще, Эс-Эль-Джарар это из тех книг, которые в Джубе обязательно. В чем то, что это там последняя книга Аш-Шаукани. Миллаутар это самый первый. Миллаутар это самый первый. И Эс-Эль-Джарар... Да, на Монтакалахвар. Эс-Эль-Джарар, то есть там он уже... То есть в некоторых опросах поменял свое мнение Аш-Шаукани. Поменял свое мнение Эс-Эль-Джарар на некоторых этих. Финитрих поэтому обязательно нужно это. То есть мазаб Аш-Шаукани не устанавливается из Нель-Лаутар. Не устанавливается из Нель-Лаутар. Халес ли халес? Нынче. Сумма Нель-Ладин Кола? Нам. Халес ли халафу аль-мубин? А'лаху все? Нам. Аль-мубин или мубин? Алис ли халяфу? Алис ли халяфу? А лаху здесь тогда кто такой? Алис ли халяфу? Что-то я не могу понять предложение. Алис ли халяфу? Балаку алахум. Не понял, что сказать. Вот, Валяс ли халяфу, мне нужно узнать это Мубайин или Мубин или Мубайян. Исмафуль? А, да, Аля-Нам, Субханава, действительно, Альхамдулилля. Валяс ли халяфу, Аль-Мубайину, Аляху, да, Аль-Байну. Валяс ли халяфу, Аль-Мубайину, Аляху, это Аль-Джумля фи Махалли Раф. Сифа лиль-халяф. Нам, альхамдулля. Валяс лиль-халяфу, аль-лази хуа, аль-мубайину аляху, то есть, который был разъяснен выше. Нам? Фи джамиа куаля сахаба. То есть, вот это все, вот если скобки вот так поставить, аль-мубайину аляху. То есть, это сифа лиль-халяф. Фи джамиа куаля сахаба, да. Баля куалю, баля дараджатин. أولى أن يتفق الصحابة على مسألة مسألة تشلون ناكرة أو مسألة من المسائل هذا إجماع قولي وهو حجة وقد تقدم القول فيه في ستة أشكال. الثانية أن يتفق عليهم خلفاء الراشدون الأربعة وقد تقدم القول فيه أيضا، وأنه يلزم الأخذ به ذا وكان ما أمر به بعض الخلفاء الراشدين وأخذ به الصحابة، وذلك لحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عد عليه بالنواجذ، وقد وافق الشافعي على حجية أقوال الخلفاء الراشدين. Это тоже ляшка. Остались это айякуля сахабию каулян. Здесь каулян какой, Роб Мухаммад? Мухаммад, ты как считаешь? Здесь он не махун мутли. Почему? Потому что лям истакмин, то есть аль-джумля лям истакмин шурут. Йораф аннаху кадан ташара мазаа байна азаа, то есть это тоже бимаан ташара байна сахабати валям юалам анна ахад минхум анкараха урадда алейхим. فهذا نوع هو ما يسمى بالإجماع السكوتي. وزجيز يا بسنا الشيخ الإسلام بسنا شو كي إجماع سكوتي. الإسلام نس إجماع تري بيدا. نعم محمد. وزيد إسمه شو كي يقول ده. Я ему скажу, что он их объяснил, что он нам их рассказал, поэтому он не хочет говорить, что их там три. Если он не скажет, что их там три, я его, соответственно, не буду его спрашивать, что он их объяснял. Логика, видишь, как работает человек. Даже ислам? Три или не три? На прошлом уроке? Два. Ладно, какие два, рассказывай. Ну, если социум, ладно, да, теперь зонни, он делится еще на два. Какие? Лавза это КТ, когда все улема саррафа би, не. Не. Сукути ва истикра и. Сукути это когда некоторым мужчинам, то есть абад мужчинам, колю каулям, нам, то есть да, сказали, то есть и другие промолчали. Это иджма сукути ходжи или нет, али тикрай, это когда аль-альм татаббау аль-масаль, то есть какой-нибудь из ученых, да, и не смог найти хляв в этом вопросе. Не нашел того, кто сделал хляф. И что вы говорите, масали муджман али. Вот это то, что, как правило, в основном и упоминается в книгах по фикху. Называется раджма аль-сикра и. Человек вы сам. Это все, вот эти два вида иджма сукути и иджма аль-сикра и мин иджма ванни. То есть худжи это то, что аль-джма Аль-Катаи, и который состоялся во время сподвижника. Это Маналю Лейхи Ибн Тайми. Аллаху Тара А'ля Ва А'лям. Это то, что он Ахбата Фи Акадитихи Аль-Васты Фахо Ма Ман Ашар Лейхи Шейх Нубас. Значит, Айят Тафика Лейхи Фукаха. То есть, все равно сейчас мы просто берем маалюмат каждый из вас в будущем. То есть, как это положенным всем требующим знания, будет все равно самостоятельно искать, смотреть, разбираться, выяснять. То есть и склониться к любому другому мнению ляшка. Валям юлям ахадан минхум анкарау аурадда алейх фахэдэ нау ма хуа ма юсамма билиджма сукути. Вакад такаддам алькаулу фейхи фима бхаду лиджма. Факт он, то что единственное, что очень рекомендую настоятельно не ограничиваться На одной книге по суфику никогда. Если поиск сделал, Махтаб и Шамиль не нашел. Там Махтаб и Шамиль вообще оказывается полезны. Научиться бы пользоваться правильно. Там гиды, свои вот эти все есть. Там у меня часто, я просто иногда пробовал что-то искать. И сюда, ля юджит. И я бросаю, короче, это дело вообще это Махтаб и Шамиль. Оказывается, там что-то надо где-то с пробелом. Вау, оказывается, аят пишешь, вау, то, что после него, оказывается, без пробела надо. Потом где-то там галочки убирать или ставить там за все это. Столько прибамбасов разных, это все не знаешь и постоянно. И часто было так, пишет мне, ля юджит. И я бросал это дело вообще, потому что вообще меня так раздражало, да. Оказывается, это там надо уметь пользоваться. А якуля сахабию каулан ла юдраку би муджарради ра'и, да, фа хаза нау ва ин кана мавкуфан аля фи захир, да, ла ху хукму марфу'и иля наби алейхи салату ассалам. Ва масалу ляху аль-усулийюн. بقول عائشة رضي الله تعالى عنها لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين. نعم. وقولها لن يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من عامين قدر ما يتحول Я не знаю, тут я хотя с первого раза вижу, поэтому не знаю, как правильно прочитать. Лана фит тамсилю фи хазиль мас'аля би хазин мисалейни назарун фала юбаду ан такуну кала залика бинан аля ма таарифу мин адати ниса ам лкайда слифа сахифа хи сахиха муслиюн би анна алин рада Аллаху анху салля фи лати ситта ركعتين في كل ركعتين ستة سجدات اسلي دستورين وفي اتلي وجعل منها ابن القيم في العين الوكيين وجعل منها قول عائشة لزيد بن أرقم إنه قد أبدل اجتهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يتوب وذلك فيما وقع منه أنه اشترى عبدا ب800 درهم نسيئة ثم باعه ب600 نقدا ممن اشتراه منه. سبحان الله. إذا называется риба насия. Вот хадис ахраджа Абу Дауд, лакин фи джалихи би мазлати марфу назарун айдан из юмкину ан такуну каратиху би иштихадихи минха радиаллаху тааля анха. Знаешь, а может быть и би иштихадихи. В общем, тут каждый вопрос нужно отдельно. Вообще потому что сподвижник иногда говорит какой-то хукм не из-за того, что он не знает другого, а из-за того, что он знает, что там другого, то, что вот так правильно. Потому что некоторые те, которые запустили правила, то, что кто-то говорит, то есть он «Коли азалик ляджи альмихи», то есть «Адаму ль-альми лейс ль-альму би адам». То, что если кто-то, как, например, Ибн Умар, сказал то, что посланник Аллаха алейхи салляллаху алейхи не поднимал руки, то есть во время, кроме как это, бейна асаджда, то есть, или, то есть поднимал руки только при такбире, при опускании на руку и при вставании на руку, и когда вставал то есть на третий ракат. И некоторые сказали, то есть посчитав хадисы, то есть те, где давай на точке быстро. Зачем? Где мы остановились? О чем мы говорили? А? Да. Закончили, да? Да. А, вспомнил про Ибн Умара, когда он сказал то, что и посланник Аллаха не поднимал руки, кроме как. Да, то есть и здесь Ибн Умар сказал это не из-за того, что он не знал, что посланник Аллаха не поднимал, а из-за того, что он знал, что посланник Аллаха не поднимал в других местах. Да, имам Абу Дауд указал на слабость хадисов, тех, кто что, то есть поднимали руку, как Эбн Саджда и так далее. Знаешь, как бы там не было масалы Эхаляфи. То есть как Эхаляфи? Аль-Хамисан, айякуля сахаби ковлян мимма юдраку бирай, мимма юдраку бирай, халифу фии гарам эмна сахаба, то есть аппоентный, адил фахдан наву захва джумхур или аннаху лейса би ходжа. Нау, захаба ба'ду лусулиин, вальфукаха, минхум Абу Ханифа, рахмаллах, или аннаху ялзаму л-ахду, ликовля ахади сахаба, из ахталафу, ва ла яджузу л-хуруджа, анаквалихим, или аквали гарихим, ва ихдасу ковлин джадидин. Хуа хаккун, лакин бит тафсиль. Действительно, если у нас какая-то масалатун ма. Да, то есть масалатун ма. Как, например, знаешь, дотронуться до полового органа вуду портится или нет? Ас-сахаба ихталафу, аляль-каулейн. Одни сказали портится, другие сказали не портится. Дальше. И кто-то пришел после них с новым мнением, портится, если это было с возбуждениями, не портится. Этот коль не существовал среди сподвижников. То есть додумался ли ты до чего, до того, до чего нет сподвижников. То есть это получается, что во время сподвижников хаккун отсутствовал. Оказывается, то есть было, существовало в религии Аллах еще одно мнение, о котором не знали сподвижники. Вот а подобного рода масаль там недопустимо ихдаса коулин, то есть и это вот это масаль ихдасун коул аллази ла йуръаф фи ас-сахаба, это то есть в нем есть небольшой тафсиль. Но в подобного рода вопросах, то есть это было бы хорошо отдельно разобрать, то есть четко прочитать, но в общем фильджумля действительно нельзя создавать мнение, которое не существовало, кроме, то есть, например, сподвижники ихталяфу, алялька акавлин, или саляту, нельзя создавать четвертый мнение, иначе ты этим самым показываешь их несостоятельность, ты этим самым показываешь несостоятельность сподвижников, то, что ты понял и додумался до того, до чего не додумался они, и то, что вот этот период у них отсутствовал хак, оказывается, то здесь вот, то есть хак появился загара ба'дахум. В их время ошиблись, то есть и эта группа сподвижников, и это ошиблись, то есть ошиблись все, то есть во время сподвижников вот в этой масале хакун был затерян, утерян. То есть этим самым показывается несостоятельность сподвижников. Вот в этих вопросах нельзя создавать, то есть колун салис. Ну. Ас-садиса. А якулю сахабию колун. Мимма юдраку бира'и. Мимма юдраку. Бира'и. Валям юалям интишаруху байнам. То есть, но неизвестно. То есть, этот мимма юдраку. То есть, масали иштихадии. Но неизвестно, чтобы оно распространилось. Валям юалям анна гайраху мне сахаба халяфа физалик. Неизвестно, чтобы кто-нибудь другой из подвижек халяфаху, да? Валяйся мухалиф ли китабин ал-суннатин. То есть, и он вот этим иштиадом не противоречит ли китабу ал-сунна. Фахаза гуаль нагу аль-мухталифу фиихи. То есть, да? Вакад байянал халяфа фиихи фи ау. То есть, это вот именно вот этот пункт, в котором халяф. Халяф, халь ковлю сахаби ходжи или нет, вот в этом пункте. Нам, фи ауль хазил мабхас, ван раджихун, анна хаза нава мин акваля сахаба лейса би ходжити фиддин, то есть это мнение шейха. Валякин хуа ма азалика мимма юста насу бихи ли такуизи, то есть юста предпочитается, но это, то есть, да, предпочитается ковлю сахаби, если шейх по словам ходжа, имеет в виду то, что то есть худжа шар'ия, то есть на уровне, почему? Потому что слова посланника Аллаха и слова Всевышнего Аллаха на одном уровне даже, то есть да, ставится ли ковлю сахаби тоже на их уровень, если вот с этой стороны туда лезть би худжа. Лакин хуа ма азалик мимо юсатна субихи ли такуит ахадис ли ахад ли варидати аллати хуа муафикун лаха. А здесь уже, то есть, Я забыл мазхаб аш-шейха фи хадис аль-ахаким. Что там сказал? Кто-нибудь раз повторяет эту книгу вообще? Он сказал, что хуже? Знаешь. Да. Ну, в чем? Потому что, как мы, то есть, отношения такие, о книге оговорили не раз, то, что здесь есть некоторые, то есть, да, и делали танбих на это, то есть, масаль, где шейх, видно было, то есть, у него мейлюн, или, то есть, чуть-чуть. Знаешь. Ракин хуа, то есть, маазалика мимма. Факт в том, что эта книга, то есть шейх Аль-Ашкар, то есть у него чуть-чуть, то есть манаш аль-Ихвани, то есть и манаш Фиусул, то есть чуть-чуть мейлюн аль-Мутакалимин. Поэтому я не знаю, что кто-то из ученых Асуди Аль-Сунна вообще преподавал эту книгу или как бы вообще указал на нее хоть каким-то вообще образом. Неизвестно. Ее не это, как вот тут. Вниз его здесь, соответственно. И все остальные книги, и их два брата, не помню, кто из них, то есть сборник по акиде, то есть Алиман Беляхов, Маляк, то есть отдельно все. Это его брата или его брата? Да, это Мухаммад Сулейман, а тот Умар Сулейман. Они два брата, да. Он этот, тоже здесь, если то есть, их любят и читают и так далее. Я не знаю, что Асуди, Искибар, кто-то вообще. Да, это, у них... Мирас еще книга, это он уже любит? Я не знаю. Ну что-то Мирас не знает. Когда про Джин писали, за подобную информацию можно быть из этой книги, вот Мир Джин Духанга. Какая? Ну ладно, что-то. Знаешь, «Валякин гонна азарак мимо юста насу» «Бигили такуит ли хадис ли ахад ли вардати» «Аляти гуа муфекум лаха» Знаешь, если там пришли ли хадис ли ахад ли варита, то тогда мы берем хадис, а не уже тут нет. То есть речь идет, когда нету хадисов, указывающих на данную масалю, и нету аятов, то есть все, что у нас есть, это только для такой эти хадис или ахади или варидати, аляти гуа муафикун лаха. Ва юстанису бихи аль-мучтахиду, то есть и также подкрепляет им мучтахид, иза вафака ичтихадаху каулу ас-сахаби, да, то есть это аль-ашкаль, имам аль-Бухари часто это делает в Сахихе. Да, если... Как? Как шахиди его использовать на то, что этот хадис достоверен хазм. Значит. «Ваясаднису бихил муштахиду из-за вафака иштихадуху колуса». То есть это часто очень делают имам Бухари. То есть он фил истидлял, если не находит, да, то есть аятов или хадисов, он приходит, то есть когда имам Бухари фимас алекс-ма приводит Ковлю как каких-нибудь именно сталев, это говорит, что это его мнение. Это указывает на то, что это его мнение в этом вопросе. وَإِذَرَّاهُ مُوَافِقًا لِلْكَوَاعِدِ فَلَهُ لِلْكَوَاعِدِ فَلَهُ أَيَّخُذَ بِهِ مُتَابِعَةً وَالتَّقْلِيدًا. То есть, если он رَاهُ مُوَافِقًا, то есть رَاهُ, то есть رَاهُ كَوْلُ أَسْحِي مُوَافِقًا لِلْكَوَاعِدِ, то есть كَوَاعِد عَمَّ في الشرع ده فله ياخذ به متابعا او والتقليدا то есть это как мы, то есть просто делаешь, то есть таклидом соглашаешься с ним, то есть таклид это что такое, это когда ты сам то есть или ты можешь на иштихад, но предпочитаешь сделать таклид таком, то есть опираясь на то, что думает, то что он афам ва алам ва азка, то есть фи масалатин ма, да. И самое лучшее, то есть для нас это делать таклид сподвижнику. Таклид ас-сахаба. Знаешь. عند من اجاز للمجتهد اي يقلد مجتهد اخر لانه حجه في ذات نعم. То есть да, ляшкаль, то есть я джуз лил муштахид, и шейхул ислам аджаза далек, и сказал то, что таклид его биманзилит ахлил майта. Известно, что ислам тимит то, что таклид биманзилит ахлил майта. То есть ля джуз ахлил майта илля анда дарура. И то же самое, ля джуз ат таклид илля анда дарура. То есть когда ты сам не в состоянии сделать ищихад, то есть ты аджизун ан ищихад фимас алятин ма каллит. Вот то же самое, то есть это, значит, танбихун балага ададу лавина аману бинабия ласаласан фи хати ашаратил улуфи валлазина лахум риваятун минхум фи муснад илма махмад карибун من خمسين بعد سبعمائة نفسا أم почему ты меня посмотрел что я неправильно сказал أما الذين لهم آراء اجتهادية وفتاوى فلا يزيدون عن خمسين بعد مائة فالمكثرون منهم سبعة والمتوسطون عشرون والباقي مكلون انظر الاحكام понятно о чем идет речь? Нур он говорит танбиху, то есть сподвижники и их количество при жизни посланника достигло десятки тысяч и из них, то есть уладин лягум риваятун, то есть да, около 750, как это пришло в фильм «Муснад имам Ахмад», даже около 750 сподвижников, которые вообще передавали что-то от посланника Аллаха, около 750. Из них, у которых есть, то есть которые делали ичтихад вообще, из сподвижников, которые делали ичтихад, то есть и давали фатаву 150. Вы представляете, насколько сподвижники вообще боялись делать ищихад или давать на фатаву? 150, да. Да. Вальмуксирудмин из них, которые много и часто, это 7. 7 только из сподвижников Аль-Муксирудмин. Из них Мадан Аль-Джабль, Мадан Аль-Джабль, Абдулладн Мас'уд, Амар ибн Хаттаб, Аиша. Да, да, да, да, Ибн Аббас и Абдулладн Умар. Да, да. Абдулладн Умар не заходит, он был муктир фи хадис, но неизвестно, что он давал фатаву чти хадия, да, да, да. Вот. Али, не знаю даже. Да, Хузейн может быть. Да? Вальмутавасту нашрун, вальбаки мукиллю, то есть редко довольно фатава. Фатава вообще дается только анда дарура. То есть когда если этот, то есть кроме тебя некому ответить, то отвечаешь. Танбихун ахр вальхафиз аль-Аллаи. رسالة قيمة في هذا المبحث عنوانها إجمال الإصابة في أقوال الصحابة وهي منتشرة في الكويت بتحقيقنا وتعليقنا وله رسالة أخرى تتكامل في موضوعها مع هذه الرسالة عنوانهم не знаю, это слово Муниф или Мунаиф. Муниф? Я просто... Как? Муниф الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة قد حققناها أيضا وعلقنا عليها تعليقات مهمة وهي في التحقيق من هو الصحابي وقد صدرت مؤخرا عن مؤسسة الرسالة ببيروت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.